Глава 38. «Еремей, здравствуйте!» «И тебе не хворать!» — не поворачиваясь, ответил сторож. «Опять старый хрыч с ледачки понадобился!» Беззлобно проворчал он. «Да тебя тут все тихо было, мирно!» «Так нет, приехала, все разворошила. Узбек вон теперь чуть ли не каждый день, как на работу, объявляется. Опять же, Кадарская во враг сиганула. А не было бы тебя, глядишь, пожила бы еще, деваха. Ладно, не тяни кота за яр. Говори, что еще от Еремея требуется?» «Не серчать, Еремей», переходя на ласковый тон, попросила Марго. «Дело у меня на сей раз очень простое. Письмо спрятать, да так, что его никто не нашел. А когда...» Она замолчала. «Ну, в общем, когда срок придет, передайте его силе. Только узбеку не отдавайте». «Ну, ты меня прям то ли с работы, то ли вообще со свету и жить хочешь. А ежели добродетель прознает, кому он башку отвернет? Не тебе, ясное дело». И, наконец, отвернувшись от псарни и повернувшись к Марго, добродушно сказал: «Давай, следачка, сберегу. Мне уже пора богоугодными делами заняться. Пришло время грехи молодости искупать. Только и у меня к тебе просьба будет серьезная. Пойдем вон присядем, изложу тебе тему, без протокола. Есть у меня к тебе дело, даже два. Первое, и не очень важное, чай замечала, что главный к тебе неровно дышит. Когда ты маленько приболела, так он себе места не находил. По Даниловича зашпынял. Это я тебя ко второму важному разговору подвожу. По всему, видать, ты, следачка, второй будешь». «Какой второй?» — не поняла Марго. «В каком смысле второй?» «Ну, второй после Веры Марковны. Я на своем веку много чего прошел и повидал. В твоих глазах жизнь читается. Ты еще по эту сторону ходишь. И по всему, видать, и дальше топать будешь. Вот посему у меня к тебе очень важный разговор имеется». И замолчал. «Короче так, бакланить по полной я не мастак, ты про семью Мельника все знаешь». Марго хотела ответить, но Еремей остановил ее жестом. «Молчи, следачка, а то я с темы соскочу. В общем, у твоего другана не одна жена, их было много, профессия у него такая, что с бабами постоянно. Тех деток, что ты видела, он от первого брака нажил. А егонная вторая жинка, Фая, в огне погибла. Взрыв и пожар там у них на мельнице приключился. Она других спасала, а сама шибко обгорела. И от того Иннокентия болезнь-то и захватила. Но суть не в этом. Девочка есть, Лилии кличут. Это девочка Фаины. Нажила от кого-то по молодости. Мельник ее, понятное дело, удочерил. Только вот постоянные разборки там у них с его старшими детьми происходят. Словом так, Лилия эта у меня сейчас обитает. Ей 14 годков только исполнилось. Это я тебе для того тренькой, что мельник наш не ровен час ласты склеит, а деваха совсем сиротой останется. Я и сама, понимаешь, не...» Он долго подбирал слово, а Марго боялась его перебить. «В общем, не воспитатель я ей, понятно? Так вот, ты как отсюда подорвешься, Лилю-то с собой забирай, и тебе помощница будет, и выучишь ее на человека. А я чем могу подсоблю, понятное дело. Так вот, Иннокентию про наш базар ни слова, и маляву эту, что ты мне сейчас дала, я сохраню, не дергайся. Все будет тип-топ,